Глава 12. Сокровище. «Нравится?» — с затаённой гордостью спросил Лоренцо, пока я оглядывалась в полном ошеломлении. «Да, я в детстве любила диснеевские мультфильмы, «Утиные истории», например, или про Аладдина. Вот так и выглядела эта пещера, тьфу, комната. Не сразу я поняла, что она не очень большая. Просто три стены у нее зеркальные, и сокровищница кажется бесконечной благодаря этому нехитрому приему. Золотые монеты были навалены в куче, стояли в мешках, в сундуках, в обычных деревянных ящиках. Каменный пол застелен пестрыми коврами в несколько слоев. На столиках с изогнутыми ножками стоят кубки, шкатулки, кувшины. «Ну ты и дракон!» — вырвалось у меня. «А мне говорили, что ты все налоги пускаешь на развитие страны?» «Не все», — радостно ответил Лоренцо. «Откровенно говоря, тут моего немного. Большая часть награбленного осталась от прежнего владельца. Вот уж кто был скрягой почище любого дракона. Нравится?» «Ну, прикольно», — дипломатично ответила я. «Погоди, сейчас». Он схватил с ближайшего столика довольно громоздкий золотой венец, больше похожий на створку капкана, чем на ювелирное украшение, и водрузил эту тяжесть на мою несчастную голову. Я потрогала корону и страдальчески вздохнула. «Ну и зачем это нужно?» «И вот это тебе к лицу будет!» Лоренцо с энтузиазмом размахивал цепью с большими квадратными изумрудами. «Варварской такой грубой работы!» Спустя мгновение шедевр примитивного искусства опустился на мои плечи. Несколько разномастных браслетов, кольца, цепочки, даже серьги. Я боялась пошевелиться, а Лоренцо наряжал меня, словно куклу. Даже заставил поднять ногу и надел на щиколотку широкое кольцо с бубенчиками. Все, я теперь окольцована, будто перелетная птица. Очевидно, на моем лице не отражалось должного восторга, потому что дракон отступил на шаг, покачал головой и нахмурился. «Что не так?» «Да все нормально. Сними с меня это, пожалуйста, ужасно тяжелое». «Забери себе». «Спасибо, не люблю побрякушки». «Но серьги же носишь». «Они маленькие и не мешают». «Выбери себе что-нибудь, пожалуйста, мне будет приятно». Я страдальчески вздохнула, стаскивая с пальцев кольца. «И вправду не люблю золото ради золота. Ну как взять и так сразу выбрать? Украшения нужно подбирать под образ, на худой конец под платье. А у меня тут нет гардероба. Ну вот тоненький изящный браслет мне в принципе нравится, но зачем он мне? И вообще я серебро люблю». Сняв с головы корону капкан, избавившись от всех ожерелий, я с любопытством огляделась. «А что, можно прямо любую вещь выбрать?» «Прямо любую», — милостиво позволил дракон. Я направилась прямиком к трону, то есть к огромному деревянному креслу, обитому лиловым бархатом. Резные ножки, инкрустированная разноцветными камнями спинка, на вид не просто ортопедическая, а с точечным массажным эффектом, полированные подлокотники, крутяк. Поставлю у себя в комнате, буду осанку тренировать. Выглядит настолько дико и несуразно, что даже мило. И камней много, в случае проблем с финансами, наковыряю и продам. «Ты в своем уме, Ида?» — простонал Лоренцо, увидев мой явный интерес к этому чудовищу. «Ты чего? Классный стул!» Я деловито ощупывала сиденье. «Кажется, тут гвоздики золотые. Великолепно». «Это трон Умберто Завоевателя». «Супер, мне он нравится». Конечно, я выпендривалась. Мне хотелось показаться Лоренцо особенной, не такой, как все. Пусть он думает, что я немного с придурью. Впрочем, кресло и в самом деле мне нравилось. А потом я заметила небольшой деревянный ящичек на полке. Ой, а что там? Учитывая простоту и изящество линий, как минимум какой-то магический артефакт. Меня прямо потянуло к нему. «А это не трогай!» Вдруг рявкнул Лоренцо, подскакивая и молниеносно вырывая у меня шкатулку. «Это брать нельзя. Исключение». «Покажи хоть что внутри». «Нет, просто запомни, там очень опасная штука. Трогать ее можно только драконом. Откроешь — умрешь мучительной смертью». «Это ловушка, да?» — обрадовалась я. «Если вор проникнет в сокровищницу, то непременно захочет шкатулку открыть и, пуф, помрет на месте». «Что-то вроде того», — нервно косясь на меня, пробормотал Лоренцо. «Определилась? Хочешь трон? Будет тебе трон, не проблема. Завтра прикажу вытащить его отсюда. Пойдем уже, а то нас искать будут. Подумают не весь что». «Мне кажется, или ты хочешь побыстрее меня отсюда выставить?» «Тебе не кажется. Все, пошли». «Какой-то ты нервный». «Привыкай, я такой». Лоренцо буквально вытолкал меня из сокровищницы, не позволив даже оглядеться напоследок. И только на лестнице я поняла, что у меня на щиколотке звенят бубенчики. Забыла снять. А в его опасную ловушку я не поверила ни на миг. Больше похоже на это самое сказочное. Типа игла в яйце, а яйцо в утке. Какой-то там артефакт, я уверена. Драконье яйцо? Или действительно смерть? А может, туфелька, что только истинной подойдет? Хотя, учитывая, что основная роль драконовой жены заключается в производстве наследников, скорее уж трусы. Я живо представила себе кольчужные панталоны из чистого золота. Для того, чтобы удержать их, нужны подтяжки, не меньше. Ой, ну не показала, не надо. Сама погляжу потом. Благо, что завеса меня не останавливает.